Глава 13. Элизабет Деверо заплатила за свой гамбургер и за мой десерт. Я посчитал это щедростью и оставил официантке чаевые, которые снова вызвали на ее лице улыбку. Мы вместе вышли из кафе и остановились на короткое время возле старой патрульной машины. Луна светила ярче. Тучи, закрывавшие тонкий серпик, ушли. Вместо них на небо высыпали звезды. «Могу я задать вам еще один вопрос?» – спросил я. Девера сразу насторожилась. «О чем?» – поинтересовалась она. «О волосах», – успокоил ее я. «Наши волосы должны соответствовать формам наших голов. Сводить на конус, так это называется. Закругляясь в соответствии с естественным закруглением черепа при переходе в основание шеи. А как было с вашими волосами?» «В течение 15 лет я коротко стриглась машинкой», — ответила она. «Я начала отращивать волосы, когда поняла, что ухожу со службы». Я посмотрел на Девера, освещенную лунным светом и светом из окна кафе, и представил ее с короткой стрижкой. Наверное, она была неотразимой. «Рад был узнать об этом. Спасибо», — сказал я. «С самого начала у меня не было никаких шансов», — пояснила она. «Правила для женщин, служащих в корпусе морской пехоты, требуют придерживаться не эксцентричного стиля, как они это называют. Волосы могут касаться вашего воротника, но не должны спадать дальше его нижнего края. Их разрешено закалывать, но в этом случае я не могла надеть шляпу». «Сплошное жертвоприношение», — посочувствовал я. «Дело того стоило. Мне нравилось быть морпехом». «Так вы и сейчас им остаетесь. Став морпехом, будешь им всегда». «Ваш отец так говорил». «Ему не представился шанс сказать это. Он умер на боевом посту». «А ваша мама еще жива?» — спросила она. «Она умерла через несколько лет после отца». «Моя мама умерла, когда я была на шлюпочных сборах. От рака». «Что вы говорите? Моя тоже. От рака, я хочу сказать». «Сочувствую». «Это не моя вина», — неожиданно для себя произнес я. «Она была в Париже». «Я тоже. Правда, на Пэрис-Айленд». Пэрис-Айленд. Центр приема новобранцев морской пехоты и основной учебный центр подготовки морских пехотинцев. Находится в штате Южная Каролина. Название центра созвучно с названием Париж. По-английски звучит как Пэрис. А она что, эмигрировала? Она была француженкой. А вы говорите по-французски? «Он пьёу мои слендмент», — ответил я. Что это значит? «Немножко, но медленно». Кивнув, она взялась за ручку двери «Шевроле». Я понял намек и сказал: «Итак, спокойной ночи, шеф Деверо. Приятно было с вами познакомиться». В ответ она улыбнулась. Я повернул налево и пошел по направлению к своему отелю. Услышал, как заработал мотор полицейской машины, как начали вращаться колеса, а потом автомобиль, медленно проехав мимо меня, вдруг сделал круговой поворот, переехав с противоположной стороны улицы на ту, по которой шел я, и припарковался к соседнему с отелем Туссен-Дому. Я прошел вперед до машины, как раз в тот момент, когда Девера, открыв дверь, вышла на тротуар. Я, естественно, решил, что она хочет сказать мне еще что-то, поэтому остановился и стал вежливо ждать. «Я здесь живу», — сказала она, подходя ко входу в Туссен. «Спокойной ночи». Она поднялась наверх в свой номер, прежде чем я вошел в вестибюль. Старик, которого я видел в кафе, сидел за стойкой администратора. Он был готов заниматься делами. Я видел, что отсутствие у меня багажа привело его в замешательство, но наличка есть наличка, и он, приняв $18, вручил мне ключ от номера 21. Затем пояснил, что мой номер находится на втором этаже, и его окно, расположенное на главном фасаде, выходит на улицу, на которой, по его словам, намного тише, чем на той территории, что находится за задним фасадом. Для меня это не имело никакого значения, поскольку я помнил о том, что неподалеку есть железная дорога. На втором этаже лестничная площадка выходила на середину длинного, едва освещенного 4 маломощными лампочками коридора с голым, незастеленным ковровой дорожкой полом. В коридор выходили 9 дверей от комнат с окнами, выходящими на улицу, и 4 двери от комнат, окна которых были расположены на заднем фасаде дома. Из-под двери 17 номера, чье окно выходило на улицу, пробивалась тонкая желтая полоска света. Девера, по всей вероятности, готовилась ложиться спать. Дверь моей комнаты была 4-я от нее в северную сторону. Я открыл ее, вошел в номер, зажег свет. Номер представлял собой комнату со множеством углов и высоким потолком. Окно представляло собой двойную застекленную дверь, ведущую на балкон. Я обратил на него внимание, когда рассматривал дом с фасада. Меблировка номера состояла из кровати, стула и туалетного столика. На полу лежал истертый ногами постояльцев и многократными выбиваниями персидский ковер. Я опустил на окно занавеску и распаковал свои пожитки, которые состояли только из сборной зубной щетки. Я поставил ее в стакан, который нашел на полочке в ванной. Зубной пасты у меня не было, но я всегда считал ее всего лишь приятным на вкус смазочным материалом. Один знакомый армейский дантист клятвенно заверял меня, что механическое воздействие щетины – это единственное, что требуется зубам для поддержания их в здоровом состоянии. А для свежести дыхания у меня была жевательная резинка. Все мои зубы до сих пор были на месте, кроме одного нижнего, выбитого удачным ударом во время уличной драки в Кливленде, штат Огайо. На часах в изголовье кровати было почти 20 минут 12-го. Я присел на кровать, решив немного отдохнуть и подумать. Я чувствовал себя немного усталым, потому что встал рано, однако сил у меня оставалось еще достаточно. Надо было делать дела, а для этого у меня было весьма ограниченное время. Поэтому, подождав, пока по моим расчетам все прочие люди, живущие в отеле, отойдут ко сну, я снова вышел в коридор. Свет из-под двери Девера уже не пробивался. Я неслышными шагами прокрался в вестибюль. За столом администратора по-прежнему никого не было. Я вышел на улицу и, повернув налево, направился туда, где еще не успел побывать.